Романовы на троне. Москва, 1613 год. Рождение новой царской династии. 16-летний Михаил Романов, сын известного родовитого боярина Федора Никитича, представителя древнего рода, чьи предки служили еще великому князю московскому Ивану I Калите, сначала наотрез отказался занять царский престол в Москве. Послы, прибывшие в Ипатьевский монастырь в Костроме, где Михаил жил вместе с матерью, монахиней Марфой, долго упрашивали его. Михаил был неопытен в государственных делах, а его отец находился в плену у поляков. Мать тоже была против. И все же послам удалось их уговорить. Первый царь новой династии, которого 21 февраля 1613 года Земский собор избрал на царство без его участия, торжественно въехал в Москву только 2 мая, а 11 июля венчался на царство. Его отец, узнав об этом, был очень недоволен. Михаил, положивший начало династии Романовых, не обладал сильным характером. Он не умел править, не мог принять ни одного важного решения, и всеми делами государства заправляли бояре. Отец молодого самодержца, Федор Никитич, человек образованный, влиятельный, на собственном опыте познал закулисную придворную жизнь. При Борисе Годунове он попал в опалу и в 1600 году был насильно пострижен в монахи под именем Филарета. Вскоре он стал ростовским митрополитом. В плен Филарета захватили поляки в период смутного времени и силой привезли к тушинскому вору, самозванцу Лжедмитрию II. После изгнания Лжедмитрия поляки увезли с собой и Филарета. Михаил очень ждал возвращения отца. Дела в государстве налаживались плохо. Смута и междоусобица продолжались. Шведы грозили захватить Псков. Поляки, знавшие, что на престоле молодой слабый царь, начали готовить новое выступление. Польский королевич Владислав собрал войско, к которому примкнули 20 тысяч днепровских казаков под управление гетмана Сагайдачного. 20 сентября 1618 года объединенные полки подошли к Москве. Русские ополченцы сумели отбить первый приступ, отбросили неприятеля от столицы. Но на большее сил не хватило. Слава богу, подоспели холода, начались дожди, и казаки решили вернуться домой. Пришлось полякам пойти на переговоры. Перемирие было заключено на 14 лет и 6 месяцев. По соглашению обеих сторон начался обмен пленными. Вот тогда и пришло освобождение митрополита Филарета, отца царя Михаила. Они встретились 14 июня 1619 года. При огромном стечении народа царь и его отец упали друг перед другом и, как сообщали свидетели, лежали на земле и проливали слезы. Появление в Москве уважаемого всеми Филарета, которому в ту пору шел 66-й год, означало перемены в управлении государством. Находившийся в то время в Москве патриарх Иерусалимский Феофан посвятил его в сан московского патриарха. Но церковными делами Филарет занимался мало. Его больше волновали вопросы светские. Он получил титул великого князя и всю полноту власти взял в свои руки. Бояре при нем присмирели и повиновались ему. Все царские указы Михаила писались под его диктовку. Именно к нему обращались иностранные послы. По сути, он являлся правителем государства. Михаил пережил своего отца на 12 лет. За это время он не совершил ничего великого. После кончины Михаила в 1645 году царский престол унаследовал его 16-летний сын Алексей. Он повторил судьбу своего отца. Первые несколько лет государством правил не он, а его воспитатель Борис Иванович Морозов. Тот самый боярин, который хитростью женил молодого царя на Марии Милославской, а сам выбрал себе в жены ее сестру. от второго брака Алексея Михайловича, прозванного за характер «тишайшим» с Натальей Нарышкиной, в 1672 году родился будущий царь и император России Петр I.